Поэтому особисты работали днями и ночами, допрашивая с пристрастием всех неорганизованных, безоружных красноармейцев, выползавших из кольца. Трибуналы свирепствовали. Простые парни и мужики расплачивались страшной ценой за бездарность своих генералов. Однако кто-то должен был ответить. Чувство всеобщей вины слишком угнетало политическую и военную элиту. Она готова была признать любое имя, даже самое безвинное, лишь бы снять с себя тягостный комплекс ответственности перед гибнущей державой. Павлов сидел в палатке, завтракал, когда в штаб Западного фронта прибыл Еременко. Долгие годы их с Павловым связывали дружеские узы. Поэтому появление давнего приятеля Дмитрий Григорьевич встретил восторженно. «Как? Какими судьбами? Вот молодец, прямо к столу!» Завтрак командующего ничем не отличался от мирных дней. Разве что на белоснежной скатерти поблескивал графинчик с холодной водкой. Но вышколенные адъютанты и остальная обслуга знали. Командующий позволяет себе по утрам не больше одной рюмки для взбадривания. Павлов старался поддерживать эту строгость в умах. Но тут, ради дружбы, готов был отступить от своего правила. И обстановка соответствовала. Низкая облачность исключала возможные налеты. Золотистые стволы сосен в лесу под Могилевом источали особый, терпкий, бодрящий дух. И ни одного тревожного сообщения за все утро. Дмитрий Григорьевич подумал, что юношеская дружба одолевает любые катаклизмы и сохраняется в душе на всю жизнь. Однако Еременко не разделил восторга Дмитрия Григорьевича. Да и в юности вряд ли испытывал то, что приписывал ему романтически настроенный Павлов. Лицо Еременко с резкими, словно вырубленными чертами, сделалось каменно неподвижным. «Не могу, дела», — отрывисто бросил он, высвобождая ладонь от крепкого пожатия. Павлов отступил с недоумением. «Как? В его командующего присутствии говорить о каких-то отвлекающих делах? На Западном фронте, где он единственный хозяин?» Ни слова не говоря, Еременко достал из нагрудного кармана бумагу и протянул Павлову. И тот впервые сжался, словно пытаясь оттянуть страшный миг истины. Пока разворачивал бумагу, молился про себя, но молитва не помогла. Четкие буковки означали подписанный наркомом приказ о назначении Еременко командующим Западным фронтом. Друг юности, приезду которого он обрадовался, принес самую страшную весть. «А меня куда?» — вымолвил Дмитрий Григорьевич тихим, жалким голосом, не стараясь приободриться и приосаниться. Еременко пожал плечами, показывая всем своим видом, что его полномочия исчерпываются приказом. То, что он накануне ночью был на приеме у Сталина, гневные слова, сказанные в адрес Павлова, ночной перелет на истребители из Москвы в штаб Западного фронта. Все это врезалось в его память. Однако рассказывать об этом не стоило. Лицо Павлова начало наливаться краской и медленно багроветь. В глазах Еременко он прочитал свою судьбу. Его отстраняли от должности, а может, от жизни. Сердце пронзило боль. В глазах потемнело. Он едва расслышал голос Еременко и не сразу понял, какие карты он требует